Февраль 1917 года. Лишение законного царя власти. Тяжкие последствия беззакония до сего дня. По вступлении на престол Александра III наследником сделался его старший сын Николай. Наследник императора Александра III, его старший сын император Николай II, вступив на престол, не имея сына, объявил наследником следующего за собою по старшинству своего брата Георгия, а по смерти его, до рождения сына, наследником был объявлен второй государев брат Михаил. После рождения первенца государя, цесаревича Алексея, он, согласно закону, сделался наследником престола. Причем присяга на верность ему была принесена еще до его рождения, так как после объявления наследником великого князя Михаила присягали законному его императорского величества Всероссийского престола наследнику. Таким образом, присяга была принесена на верность тому, кто явился бы законным наследником государя Николая Александровича. И в случае смерти цесаревича Алексея, при отсутствии других сыновей Николая II, таковым бы оказался опять Михаил Александрович со своим законным мужским потомством. В случае же, если бы великий князь Михаил Александрович к этому времени уже скончался, не оставив сына, происшедшего от законного и дозволенного царствующим императором брака с лицом соответственного по происхождению достоинства, то присяга, принесенная в 1899 году после смерти великого князя Георгия, относилась к тому, кто являлся следующим ближайшим к престолу лицом по закону о престолонаследии. В силу этого, немедленно после смерти государя, сей член царского дома должен был манифестом возвестить о своем восшествии на престол, а все российские подданные подтвердить ему свою верность, принеся ему, государю, а также новому законному наследнику, присягу на верность подданства. Однако преступный мятеж и предательство в 1917 году направили исторический ход событий совершенно другим путем. Государь-император Николай Александрович был вынужден при жизни своей отречься от престола. Но, не желая расстаться с сыном, помимо него передал наследство великому князю Михаилу Александровичу. Последний, видя себя окруженным главарями мятежа, отказался восприять власть до выяснения воли всего русского народа и призвал всех подчиниться до сего времени правительству, возникшему во время мятежа и захватившему к моменту отречения всю полноту власти. Вскоре после сего государь со своей семьей, великий князь Михаил Александрович и многие другие члены царского дома были арестованы и сосланы временным правительством, которое через полгода, не испрашивая воли русского народа, провозгласило республику. Обманувшие царский дом и русский народ люди не смогли удержать власть в своих руках, так как ее взяло новое правительство, также самочинно возникшее, но более организованное, чем первое. Русский народ подвергся неслыханному еще дотоле унижению и порабощению. И еще во сравнительно лучших условиях оказались те русские люди, которым удалось убежать из родной земли, залитой кровью. При таких обстоятельствах взоры большинства естественно обратились к основе могущества и благоденствия Руси, ее царской власти. Однако первое время не было достоверных известий о сосланных вглубь России членах царской семьи. Кроме того, не представлялось сначала вполне ясным толкование 135 статьи «Учреждение об императорской фамилии». И ввиду этого неизвестно было, кто же является законным главой Руси. В связи с вопросом о престолонаследии за границей возникла довольно обширная литература. Причем некоторые при толковании российского закона о престолонаследии стали пользоваться законами и правилами, существующими по этому вопросу в иностранных государствах. Последнее является совершенно недопустимым, ибо порядок наследования верховной власти в России выработался исторически, покоится на чисто русских основах и в целом является вполне русским по духу. Поэтому при толковании его должно пользоваться исключительно русскими источниками права. Если же отдельные статьи закона не соответствуют историческим правовоззрениям, то лишь самодержавный государь может изменить эти отдельные статьи, не нарушая, однако, коренного закона, согласно присяге, приносимой членами императорского дома, а также ввиду подтвержденной оной государем при его священном короновании. Как на такое, противоречащее русской истории правила указывают на дополнение, сделанное в 1830 году к закону о престолонаследии об ограничениях при заключении неравнородных браков, а также позднейшее запрещение великим князьям и княжнам вступать в таковые браки. Нельзя не согласиться, что это совершенно противоречит истории и старым русским обычаям. Вполне бы, с другой стороны, соответствовало духу русского права требование, чтобы все члены царского дома исповедовали православную веру, чтобы лица при вступлении в брак, не принявшие православие, к особам царского дома не причислялись и русскими титулами не обладали, а лица от православия отпавшие теряли и достоинство, и права члена царского дома. Однако все это может иметь законную силу лишь после соответствующего указа российского самодержца, коему одному принадлежит право устанавливать законы. Кроме того, нужно заметить, что ввиду того, что царский дом в свое время признал для себя обязательным закон о воспрещении лицам, произошедшим от неравнородных браков, наследовать престол, и о невключении в состав царской семьи, закон, который Александр I всех заклял соблюдать, едва ли было бы полезно, чтобы даже сам государь отменил его без соответствующего разрешения от клятвы российским патриархом или законным собором российских иерархов. До того же времени никакие изменения или произвольные толкования не могут иметь места. И исторический российский закон, получивший свое начало вместе с началом объединения Руси, действителен в том виде, в каком находился в день страшного преступления – лишение законного царя, принадлежащей ему власти. Россия несет и будет нести тяжкие последствия этого преступления, пока власть в ней не перейдет опять в руки того, кто самим промыслом сделан ее объединяющим главою, опорою и хранителем ее благосостояния, а таковым является старший по первородству член царского рода. Пренебрежение тем законом, который выработан собирателями Руси и осенен благословениями ее святых заступников и святителей, было причиной многих печальных последствий, а в дальнейшем будет источником новых потрясений и волнений, ибо русский народ во все эпохи стремился к своему законному царю, только под властью которого Русь всегда обретала успокоение и мир.